Глава 12. Двузубый растерянно глядел с вершины лесистого холма на всадников. На его памяти такого отряда не посылали прежде никогда. 800 отборных воинов мчались в сторону крыши мира. Слишком мало, чтобы захватить горную страну с ее многочисленными крепостями-селениями, словно орлиные гнезда, свитые на отвесных скалах. Но для других надобностей слишком много. Подарки и послания с таким экскортом не посылают и в гости не ездят. Прозрение явилось ему внезапно, будто молния расколола серый небосклон, будто сам Атила указывающим перстом ткнул в правильный ответ. Смотри, недоумок. Они хотят захватить Шархана до того, как он достигнет своих владений. Значит, когда во дворце Эргеза собрались халифы всех земель, все пошло кувырком, и если там не схватились за оружие, то лишь из почтения к светлой памяти, вознесшегося к небесному престолу, богоданного пророка. Он хорошо представлял себе властителя лесной страны. Тот никогда не делал лишних шагов и со стороны мог показаться даже медлительным, но стоило обмануться этой неспешностью, и атака следовала в тот же миг. Быстрая, точная, не оставляющая противнику шансов на спасение. Он хорошо представлял себе властителя лесной страны. Тот никогда не делал лишних шагов и со стороны мог показаться даже медлительным, но стоило обмануться этой неспешностью, и атака следовала в тот же миг. Быстрая, точная, не оставляющая противнику шансов на спасение. Так нападает песчаная кобра, еще мгновение назад раскачивавшаяся, подобно колеблемому ветром широкому листу. Двузубый прикрыл глаза, стараясь представить недавнюю встречу халифов. Конечно, каждый наместник видел себя наследником пророка истины, и вряд ли многие обрадовались его выбору. Но одни, затаив недовольство, повиновались. Другие быстро сообразили, что неплохо уживутся с могучим Эргезом. И немало выиграют от дружбы с ним. Шерхан, наверное, не был ни среди первых, ни среди вторых. Ньёк-Тенгер должен был постараться умерить злобу соперников лесными речами и щедрыми дарами. Но стоило халифам отправиться в свои земли, он принялся за дело и отдал приказ захватить Шерхана. Схватить или вовсе уничтожить. Да, повелитель крыши мира добыча не из легких, и собственную гвардию набирал не из зеленых юнцов. Вот почему понадобилось трехкратное превосходство в силах. Надо предупредить его. Двузубый, сжав кулаки, обернулся к Чингизу. Высокий господин, открывающийся нашим взором сулит беду. Если я прав в своих предположениях, верно, успех этих воинов не оставит нам никакой надежды вернуть то, что по людской и божьей справедливости принадлежит вам. А это значит лишь одно. Успех не будет сопутствовать тем, кто посмеет стать нашим врагом. Отец мой не допустит этого. Двузубый бросил преданный взгляд на сына пророка. «Истинно так! Как можно хоть на миг усомниться в грядущей победе? Хорошо бы узнать их планы». Двузубый задумался. Ни один из всадников, мчавших в этот момент крыши мира, не стал бы по доброй воле делиться тайнами. Да и вряд ли рядовой боец знает что-то важное. Хуже другое. В том строю должно быть десятки, а может и сотни тех, кто его знал прежде, с кем он был дружен, кто сражался с ним плечом к плечу в здешних лесах. На горных плато крыши мира и среди болот Желтой реки. Сердце больно защемило от мысли, что вскоре ему предстоит сойтись в схватке с давними соратниками. Неужели действительно придется сражаться и убивать их? Ну да, убивать, если получится. Тут самому бы голову не сложить. Эта мысль не показалась ему такой уж нестерпимой, но он отдернул себя. Жизнь его принадлежит сыну пророка. И следует хранить ее, как ножны хранят остроту клинка для решающего удара. «Там впереди», — наконец произнес Двузубый, — «река. На ней перевоз. Бродов поблизости нет. Перевоз старый, плохонький. Берет не больше 10 человек, с конями и того меньше. Так что переправа волей-неволей затянется. Скорее всего, к перевозу отряд прибудет лишь вечером и встанет лагерем, чтобы поутру выступить. В эти часы можно извлачиться, разузнать, что к чему». Люди будут приезжать, уезжать, кого-то отправят за хворостом, кого-то в охранение. В этом есть смысл. Тогда нам следует поторопиться, чтобы обогнать войско. Мы сократим путь, кивнул Двузубый, теребя поводья. Колонна станет держаться проезжего тракта, а мы пойдем лесом. Он махнул рукой, указывая направление к переправе. Дорога труднее, но зато намного короче. Чингизу и Двузубому повезло, дорога не была загружена, и перевозчик обрадовался путникам, щедро оплатившим переправу через реку, и главное молчание. Само по себе путешествие двух всадников было делом обычным. Заботами Эргеза раздольники в этих краях повывились, а от зверья крепкие, хорошо вооруженные мужчины вполне могут отбиться своими силами. Но если приближался военный отряд, и он действительно шел, чтобы перехватить Шерхана, командирам лучше было бы не знать, что кто-то движется в том же направлении, аккурат перед их носом. Повелитель крыши мира тоже опытный полководец и знает, что наследник пророка не даст ему ускользнуть в свои горы, а значит и его люди проезжего мимо себя не пропустят. Мало ли, что полезного можно вызнать у путников, кого видели, что слышали. Молчание явно стоило того, чтобы за него заплатить. Если случайно выяснится, что тут проехали всадники и, перебравшись на тот берег, пропали, словно испарились, дело может принять еще более скверный оборот. Как бы у несокрушимых не возникло подозрения, что перед ними движутся соглядатые, которых следует отловить, допросить и уничтожить. Времени, чтобы выбрать удобную позицию для наблюдения у Чингиза и его спутника, было предостаточно, и они воспользовались им в полной мере. Когда голова колонны появилась на берегу, ветви столетнего дерева надежно укрывали опытного разведчика. Двузубый неотрывно следил за переправой. Люди спешивались на берегу, заводили на дощатое плоскодонное суденышко пару скакунов и, помогая хозяину перевоза, отталкиваться длинными шестами от каменистого дна. Пятерка за пятеркой двигались на противоположный берег. Там передовой отряд сразу начинал обустройство лагеря. Впрочем, так делали все. Караваны всегда старались к ночи добраться до перевоза, чтобы утром продолжить путь. Так что изгородь из заточенных кольев, десяток убогих домишек и сараев всегда были к услугам путешественников. Сейчас строения стояли пустыми, и хозяева промышляли сбором хвороста, продажей грибов и ягод. Скрывались в глубине леса, едва где-то вдалеке появлялся военный отряд. Эти требовали много и не платили никогда, а спорить с ними себе дороже. Заняв огороженный лагерь, несокрушимые споро разбивали шатры, разводили костры и, оставив стражу, отправлялись в лес за хворостом. Все это сотни раз делал Двузубый, и от воспоминаний что-то опять тоскливо сжалось в груди. Телохранитель Чингиза, как он не спросясь именовал сам себя, следил за воинами, стараясь по манере двигаться, отыскать старых знакомцев. Некоторых, как ему показалось, он узнавал. Конечно, чтобы удостовериться, надо было увидеть гвардейца без шлема. А сейчас у всех даже забрало опущены. Должно быть, командование объявило красный уровень тревоги. Враг ожидался отовсюду и в любую минуту. Двузубый не прекращал наблюдения. За передовым охранением следовали полусотни, названные по именам халифов. Каждый из предводителей обязан был посылать своих лучших бойцов в гвардию пророка. Высокая честь, а заодно и возможность собрать в один кулак все лучшее из обширных земель правоверных. Если здесь нет полусотни Шерхана, подумал наблюдатель, значит цель похода может быть только одна. Он пытался рассмотреть значки полусотен на плечах воинов, но было слишком далеко. Ага, вот оно что. К берегу неторопливо подъехал легендарный Арслан. Слава о его подвигах разносилась далеко за пределами земель Эргеза. Арслан восседал на рыжем, словно язык пламени, быстроногом скакуне. Другого такого, пожалуй, не было во всех известных Двузубому землях. Жеребец шел неспешным шагом, сердито мотая головой, не готовый смириться с таким медленным аллюром. Собственно, по нему-то наблюдатель и опознал славного командира несокрушимых. Рядом с ним на довольно резвом муле трусил мальчишка лет 9. Лицо показалось знакомым, Двузубый вгляделся. Где он прежде видел этого юнца? Наконец, уже почти в сумерках перевозчик доставил прибывших на противоположный берег, и те свернули к лагерю. Мальчишка поднял руку по горскому обычаю, приветствуя хозяина переправы, и наблюдатель прикрыл рот, чтобы не вскрикнуть от неожиданности. Сомнений быть не могло, так младший демонстрировал почтение к старшему в его родном селении. Значит, юнец был его земляком, и не просто земляком, если только глаза ему не изменяли. Там на берегу, на спине мула, восседал единственный внук Шерхана, сын Атиля-отступника. Первым шагам этого мальчишки он когда-то радовался вместе со своим господином. «Не может быть!» – прошептал Двузубый. «Что он-то здесь делает? Какую страшную каверзу задумал Эргез?» Внизу послышался хруст сучьев. Наблюдатель перевел взгляд. Так и есть, один из несокрушимых, не слишком заботясь о скрытности передвижения, собирал валежник для костра. Среди деревьев было тихо, лес дремал, беспокоиться было не о чем. Конечно, всегда в силе приказ соблюдать осторожность, но чего опасаться, когда вокруг все свои, а на день пути отсюда, кроме рыбаков, да охотников никого нет. Непроницаемое снаружи черное забрало его шлема было поднято, автомат болтался на шее. Руки были заняты хворостом. «То, что надо», — подумал Двузубый, готовясь к прыжку. Расслабившийся после долгой скачки боец заметил длинную сухую ветку и двинулся к ней, прямо к дереву, где скрывался наблюдатель. Двузубый трижды вдохнул и выдохнул, проталкивая воздух меж сцепленных зубов, чтобы успокоиться. Посмотрел на противника, нагнувшегося за добычей. Прыгнул прямо на шею бедолаги и кувыркнулся, увлекая за собой жертву. Сборщик хвороста с размаху шлепнул со спиной оземь. Застонал и едва не лишился чувств. Превозмогая боль, он попытался подняться, но автомат неизвестного горца уже смотрел ему между глаз. «Не двигайся!» – прошипел охотник. «Ты чего?» – собитый в голосе отозвался человек в шлеме. «Двузубый, это же я! Ты что, не узнал? Хорош потешаться!» Двузубый узнал, конечно. Как мог он не помнить того, с кем много зим назад начинал службу, с кем мчал на врага в одном строю, ел из одного котла? «Узнал, узнал. Пошли». «Куда?» «Никуда, а откуда?» — резко оборвал он. «Отсюда пошли». «Это еще зачем? Ты что, спятил?» «Отставить разговоры. На ноги и пошли». Тот, кого Двузубый уже считал пленником, с кряхтением приподнялся на локтях и вдруг резко двинулся вперед, стараясь зацепить правой ногой голень противника, а левой ударить в колено. Рука его потянулась к автомату, но не тут-то было. Сзади негромко, но настойчиво постучали по шлему, и около носа образовался еще один автоматный ствол. «Не шали!» «А ты кто такой?» С негодованием прошипел несокрушимый. «Это Чингис, сын Атилы», — с гордостью объявил Двузубый. «Я служу ему. Это он, настоящий и единственный наследник пророка». «Ты что, окончательно сдурел? Или Мухоморов объелся?» Глаза старого приятеля недобро блеснули. «Какой еще Чингис? Все это пустые россказни. Ты служишь гнусному самозванцу». «У Атилы был сын, я слышал это от Шерхана». С жаром бросился на защиту своей правды неистовый горец. А Шерхан стоял рядом с пророком в день, когда враги похитили наследника. «Твой Шерхан – подлый изменник. Он предал Атилу, предал Аргеза, истинного и единственного властителя правоверных. Даже если бы ты был прав, что значит кровь в таком деле? Если сына Атилы похитили и воспитали мерзкие враги, он и сам враг». «Не смей это говорить». «А вот и смею». Воин вскочил в запале, готовый орать на весь лес о своей правоте. Но ему не дали. Одна рука Двузубого схватила шлем в районе верхнего крепления забрала, вторая вцепилась в пластины, закрывающие шейные позвонки. Резкий поворот, короткий противный хруст, и тело, обмякнув, мешком рухнуло на траву. Но не надо было. Глаза Двузубого расширились. «Что ж теперь? Забери мундир, броню и шлем пригодятся». Он хотел еще что-то добавить, но вдали со стороны лагеря послышался звонкий девичий голос. «Приветствую вас, жители Земли! Мне нужен Аргес. Как его найти?» Впервые Кейт стояла перед таким количеством вооруженных мужчин. Те как раз сидели вокруг костров, варили еду в закопченных до черноты котелках. Они что-то размешивали длинными палками, негромко переговаривались, время от времени подбрасывая в огонь сухие ветки. Защитный костюм действительно гарантировал невидимость, и второй лейтенант Кин без труда проскользнула за ограду лагеря мимо бдительных часовых. И не она одна. Благо множество солдат с вязанками хвороста то и дело возвращались из ближнего леса, и ворота лагеря каждый раз открывались. В первые мгновения после высадки Кейт была просто ошарашена мешаниной звуков вокруг, обилием зелени и тем, с каким расточительством обитатели материнской планеты расходуют драгоценный кислород. Темный, смрадный дым, поднимающийся к небу, ужасно возмутил ее. Тяжелее этого было лишь впечатление от лиц окружающих. Все они казались девушке порождением кошмарных снов. Настоящее сборище упырей вервольфов, о которых ей доводилось читать в детстве. Низкие лбы, глубоко посаженные глазки, недобро оглядывающие мир вокруг себя в поисках чего бы сожрать, мощные, точно ковши горнодобывающих экскаваторов челюсти. Не так представлялись ей жители земной прародины. Не такими видела она их в многочисленных фильмах, голограммах и картинках. Впрочем, судя по видеофиксации борта Джеймс Хоукинс, вождь, которого она разыскивала, был совсем не таков. Потому, взяв себя в руки, она прошла в центр лагеря и, сняв шлем, произнесла громко и четко. «Приветствую вас, жители Земли! Мне нужен Аргес! Как его найти?» Люди, сидевшие вокруг костров, начали медленно подниматься, начисто позабыв о еде. В другом случае, вероятно, те, кто располагался у ближних огней, попросту накинулись бы на пришлую, скрутили бы, приволокли к ногам Арслана Победоносного, а уж он бы решил судьбу пленницы. Могло быть и хуже. Окажись такое прелестное создание в легком развивающемся платье среди обычного военного лагеря, толпа вояк просто растерзала бы ее, утоляя неуемный голод мужской плоти. Но здесь совсем иное дело. Видение возникло прямо в середине лагеря, будто выросло из-под земли, и платье ее, белое, в ярких красных маках, полупрозрачное, невиданное в здешних местах и до того дня, развивалось порывистым ветром, которого здесь и сейчас не было в помине. Если бы в этот миг Кейтлин Кин спросили, почему для иллюзии она выбрала именно этот образ, девушка бы подробно объяснила, что на борту Железного Арни провела тщательное психологическое исследование, протестировав 30 мужчин, чтобы выяснить привлекательность различных женских образов. Этот был несомненным победителем. Здесь он тоже явно пользовался успехом. Туземцы в молчании стали приближаться к странной девице. В первый миг ей даже польстило такое внимание. Но круг смыкался все плотнее, и на хмурых лицах появлялось все более неосмысленное зверское выражение. Когда молчаливая толпа начала тянуть к ней руки, Кейт запаниковала, гадая, чего больше хотят туземцы – съесть ее или изнасиловать, а может быть изнасиловать, а потом съесть? «Мне нужна помощь!» – закричала она. «Офицер десантной группы нуждается в помощи!» Шлем, повинуясь вложенной программе, сам опустился на ее прелестную голову, и толпа своем отпрянула, скидывая автоматы. Там, где мгновение назад, маня и притягивая взоры, стояла аппетитная женщина, возникло чудище с черной, засасывающей пустотой вместо лица. Оно было вдвое больше крупного человека и покрыто клочковатой легкой шерстью. Сквозь густой волосяной покров хищно проглядывали ряды длинных граненных игл, живое воплощение кошмарного сна маленькой Кейт. Чудовище двинуло руками, сверкнули молнии, и двое вояк безмолвно рухнули на землю, открыв рты в беззвучном вопле и выкатив от боли глаза из орбит. Тела их были скрючены, мышцы сведены до одеревенения. Сумерки грянули автоматным огнем, и в тот же миг чудовище исчезло из виду, будто испарилось, а по всему лагерю стал раздаваться громогласный нечеловеческий рык. И бойцы, равных которым не было по эту сторону срединного хребта, начали валиться, разлетаться в стороны, точно деревянные щербачки в детской игре. Затем тяжелые ворота бревенчатой изгороди с грохотом распахнулись, из пустоты ударили струи огня, и все стихло. Чингис сморгнул и потер глаза, точно отгоняя прилипчивый морок. «Ты это видел?» – прошептал он, продолжая созерцать охваченный неистовым беснованием лагерь. «Да, высокий господин», – завороженно подтвердил Двузубый. «Если это не демоны, то я представить не могу, что это такое».